Итак, сегодня мы с вами читаем пятую главу Шримад Бхагавад-гиты «Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны». Текст 23. Если до того, как человек покидает свое нынешнее тело, он умеет сдерживать побуждение материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, тогда он хорошо устроен и счастлив в этом материальном мире. Если до того, как человек покидает свое нынешнее тело, он умеет сдерживать побуждение материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, тогда он хорошо устроен и счастлив в этом материальном мире. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Тот, кто хочет уверенно продвигаться по пути самореализации, должен стараться управлять побуждениями материальных чувств. Это побуждение речи, гнева, ума, желудка, гениталий и языка. Способный контролировать все эти побуждения, а также и ум, именуется госвами или свами. Такие госвами ведут полную строгого ограничения жизнь и полностью воздерживаются от чувственного наслаждения. Неудовлетворенные материальные желания порождают гнев, и таким образом ум, глаза и грудь приходят в возбужденное состояние. Поэтому следует все время учиться управлять ими, прежде чем покинуть это материальное тело. Тот, кто в состоянии поступать так, считается познавшим себя, и он счастлив в состоянии самореализации. Прилагать все усилия к обузданию желаний и гнева – такова обязанность трансценденталиста. Шакноти хайва якшадхум пракшарира вимокшанат камакродхот бхавам вегам саюкта сасуки нарахам. Если до того, как человек покидает свое нынешнее тело, он умеет сдерживать побуждение материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, тогда он хорошо устроен и счастлив в этом материальном мире. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что Международное общество сознания Кришны, которое было создано специально для того, чтобы позволить людям культивировать духовную жизнь, становиться счастливыми и возвращаться назад к Богу, должны проповедовать два направления. Два направления деятельности по пути к духовному самоосознанию. Первый назывался карма-йога, деятельность в сознании Кришны. И второй путь – бхакти-йога. Бхакти-йога – преданное, любовное служение Верховной Личности Бога. Итак, что же собой являют два этих пути? Иногда мы можем видеть, как люди немножко сбиты с толку и не могут понять, где карма-йога, а где бхакти-йога, где карма-йога в сознании Кришны и где бхакти-йога. И из-за этого в их сознании, в их уме происходят тысячи противоречий. Итак, карма-йога – деятельность в сознании Кришны. Карма-йога предназначена для того, чтобы живое существо постепенно смогло научиться управлять своими чувствами. Но при помощи чего? При помощи преданного служения. И мы видим, как с самого начала пути мы людей не заставляем вставать в 3 часа, повторять 16 кругов мантры, все время каждый день поклоняться божествам, жить в ашрамах. Мы видим, как постепенно в их естественную деятельность, так называемую естественную, то есть для них эта деятельность естественная, материальная деятельность, постепенно примешиваются элементы преданного служения, элементы бхакти-йоги. Постепенно, и мы с вами знаем, ступени бхакти. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в Мадхури Кадамбине очень хорошо описывает основные ступени бхакти. И Шрила Бхакти Винода Тхакур дает промежуточные ступени бхакти. Господь Нитянанда разбирает промежуточные ступени более детализированно и устраивает миссию Харинама Санкиртаны, опираясь на такие центры, которые называются Намагата. Рынок святого имени. когда мы постепенно, постепенно поднимаемся с одной ступени на другую, с одной на другую, с одной на другую. Таким образом, те даже противоречия, которые возникают у нас на каждой ступени, по которой мы продвигаемся, являются естественным положением нашей практики. Естественным положением нашей практики, как мы можем видеть, что человек, который не обладает достаточной квалификацией, он может вступать в противоречие более чаще, чем человек, который имеет более высокий уровень квалификации. В чем же выражается эта квалификация? И мы видим, как Шрила Прабхупада описывает, что нужно уметь контролировать свои материальные чувства. Таким образом, мы должны еще узнать, какие в нас чувства материальные, а какие в нас чувства какие духовные. Мы должны очень хорошо разобраться. Поэтому Кришна объясняет Арджуне в главе «Совершенство отречения», что же такое чувство. Он говорит, живое существо имеет 5 обязательных компонента любого поступка и любой деятельности в этом материальном мире. Кто помнит какие? Первое он называет кшетра. Кто помнит, что такое кшетра? Тело. Вы помните эту главу? Кто-нибудь помнит? Помните, да? Второе, кто помнит что? А? Исполнитель. Это кто такой? Кто? Нет, не Параматма. Это мы. Джива. Джива. Итак, тело и джива. И джива она где? На поле, да? Она там на поле сидит посреди поля. И думает, что же, полит, да? Оно полит. Итак, джива, кшетра. Дальше кто помнит что? Чувство. Чувство. И вот здесь очень интересный вопрос. Чувство. Давайте с вами разберем, что за такое чувство. Потому что если мы не поймем, что в нас происходит, как мы устроены, нам будет сложно управлять гневом. Очень сложно будет разобрать, где у нас амбиции, где у нас ложное эго, почему мы так действуем. И таким образом мы не сможем быть счастливыми, если мы не узнаем эту науку. Если мы не узнаем эту науку, таким образом мы будем всегда сбиты с толку. И наш выбор будет обязательно неправильный. Что такое правильный и неправильный выбор? Когда мы делаем правильный выбор, в итоге мы становимся какими? В итоге счастливыми. Когда мы делаем неправильный выбор, мы так в гневе помираем. Так и неудовлетворенный помираем. Что бы ни делали, как бы ни совершали какую-то деятельность, в итоге мы помираем неудовлетворенными. Мы не можем испытать это счастье. Мы концентрируемся на своем неудовлетворении. Итак, мы можем понять, что правильно, что неправильно. Правильно это то, что приводит меня к счастью. Неправильно то, что приводит меня к страданию. Мы с вами видим, как каждый раз мы решаем какой-то вопрос, да, выбор, где надо сделать. И чувства прямо говорят, ну, абсолютная истина. Чувства прямо говорят, что это все абсолютно и правильно. И мы на 100% убеждены, что впереди, раз это правильно, будет что? Счастье. Ну что с нами происходит? Когда мы начинаем ковать это счастье, когда мы потом перед ним предстаем, это что такое? Это что такое? Как же так? И мы сокрушаемся, потому что столько сил было потрачено. Столько сил было потрачено, но силы были потрачены неправильно. Силы-то были потрачены, это факт. И вполне вероятно как? Искренне. Искренне сбитое с толку живое существо. А поскольку оно сбито с толку, оно, естественно, это принимает за истину. И искренне устремляется. Никто не может обвинить, что это было неискренне. Но это было как? Неправильно. Это было неправильно. Итак, Кришна начинает объяснять Арджуне, почему у него возникли противоречия с кем? Вы представляете, с кем у него возникли противоречия? Я понимаю, когда со мной возникают противоречия. Кто я такой? Я не Кришна. Меня можно убрать мгновенно. Даже не надо сил тратить на это. Почему? Потому что если я действую неправильно, Что произойдет? Это происходит как? Правильно. Автоматически. Это происходит автоматически, специфически. Поэтому, если вы помните историю с Тхрувой Махараджем, когда Тхрува Махарадж разгневался на свою мачеху, когда она его, как бы, уязвленный словами своей мачехи, Тхрува Махарадж дышал, да, он вот здесь описывается, грудь, физиономия, слезы покатились, и он... И его мать, что она сказала, Сунити? Она сказала, не трать время на это. Если она не права, даже не сомневайся, этот материальный мир так устроен, что ей все капут. Не трать свои силы, потому что даже если тебе удастся ей отомстить, этой местью ты не будешь что? Удовлетворен. И Сунити так она продвинута, она так на самом деле смиренна. Она говорит, ну если он не прав, не трать силы сражаться на это, потому что все закончится. Потрать силы лучше, предайся лучше верховной личности Бога. Не трать ты эту энергию, столько силы на решение своего гнева, на свои ущемленности, амбиции, поскольку то чувство, которое в тебе возникло, оно какое? А? Материальное. И если ты сейчас не сумеешь его проконтролировать, что произойдет? Почему Тхрува Махарадж разгневался? Он, видишь ли, хотел залезть на колени к отцу. Он хотел залезть. Это была чисто чувственная деятельность. И какая еще к тому же? Опять же, материальная. Таким образом, это стремление к материальному счастью и средства его достижения. Тхрува Махарадж хотел материальной цели. И к какому прибег? Попытался это материально решить, забраться на колени отцу. Но мы видим, когда он решил это духовно, отец не только колени. Он готов был отдать все Тхруве Махараджу, не обращая внимания ни на каких жен, ни на каких детей, ни на кого. Смотрите, как только Тхрува Махарадж прибег к духовному решению проблемы, как это стало непросто, он получил не только колени. Он получил своего отца со всеми его потрохами. Все проблемы были решены. То есть это превзошло результат. И поэтому Сунити говорит, не трать время. Будь разумным, сынок. Мать никогда не хочет зла. Не трать время на какие-то месть, на какое-то выяснение всех этих отношений. Лучше посвяти свою жизнь, углубись в удовлетворение верховной личности Бога, Вишну. Итак, какие же пять факторов, или вот этих пять факторов мы с вами перечислили, и там говорится, в итоге это все чувства, познающие, действующие и так далее, и говорится, и в конечном счете, кто? Параматма. Почему же в конечном счете? Кажется, значит, кшетра такая важная. Потому что в конечном счете только параматма. Но вы же знаете, вся эта философия такая очень интересная. Потому что корень всегда, где, кажется, материальными глазами. Корень уходит глубоко в землю. А на самом деле, Кришна говорит, растет дерево баньян. Корень-то куда уходит? Вверх. И он говорит, и в конце концов, параматма. Мы-то думаем, в конце концов, а в конце концов это вот туда. Конец-то там, не там, не в земле, а там, на небесах дом наш. И он говорит, в конце, в конечном счете, параматма. То есть, исполнит-то все твое желание, кто? Параматма, Кришна. Кришна, он приводит в действие все. И Кришна говорит, весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я один. Но действую как? В смысле исполняю что? Желание. Я исполнитель желания. И я не несу ответственности ни за духовные желания, ни за материальные. Кто несет ответственность и за духовные желания, и за материальные? Так вот, все, вот сколько я наблюдаю, все уверены, что и за духовные желания отвечает Кришна, И он же отвечает за какие желания? За материальные. Также был сбит с толку Арджуна, поскольку он сказал: почему, все понимая, все осознавая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне подталкивает меня на это. И Кришна говорит: это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа, всепожирающий, ненасытный враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Таким образом, наше восприятие напрямую связано с нашим собственным, что? Вожделением. Таким образом, чем больше вожделения, тем меньше видит человек правильно. Чем меньше вожделения, тем он лучше видит. Таким образом, если мы из-за вожделения даже занимаемся духовной жизнью, но цель наша удовлетворить свое вожделение, мальчики, девочки, богатство, там что-то, естественно, наше знание будет все время, что? Через призму этого вожделения. Значит, будет покрыто. Мы каждый раз будем совершать, что? Неправильный выбор. Неправильный выбор. Поскольку это вожделение будет очень сильно влиять на наш, что? Выбор. И в 16 главе Кришна говорит, они думают, что нет иной цели, кроме удовлетворения, что? Своих материальных чувств, своего вожделения. И также, поскольку они думают так о себе, что их задача удовлетворить все-таки свои желания материальные, добиться любой ценой, они думают, я его убил, и другой будет убит. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Мы свергнем того, мы все сделаем. Так они думают. Таковы мои планы. Он так думает. Кто? Божественная натура. Он так думает. И мы порой можем даже не замечать, как мы превращаемся в кого? В какие натуры? Мы можем даже не заметить. И Прабхупада здесь пишет, можно даже этого не заметить. Потому что чувства так сильны, что уносят даже ум какой личности? Проницательной. Что значит проницательная личность? Это значит человек, поднявшийся на высокий уровень духовной ступени. Если он расслабился и хоть одно чувство свое упустил, все, до свидания. Вы были великой личностью, до свидания. Падение Махараджа Бхараты. Помним? Падение Джая Виджая. Падение Туласи. Падение Судамы и так далее. И так описывается, очень глубоко рассматривается это состояние. Очень глубоко рассматривается состояние, что одно неконтролируемое чувство уносит ум даже проницательных личностей. Ладно, это какие-то там обычные люди. Даже необычная личность должна постоянно что делать? Контроль. Контроль. Не ослабевать ни на секунду контроль. Как только ослабело, все. И для этого живое существо должно постоянно контролировать свой ум и чувства. Чем? Знанием. Представим, вот я сейчас хочу на кого-то разгневаться. Мое материальное чувство не удовлетворено. Но в моем разуме есть духовная наука. Будешь так делать, будут проблемы. И вот я, и разум мне, вот ты сейчас и похож на детородный орган. И я говорю, давайте мирно решим всю проблему. Что я сделал? Проконтролировал свое что? Чувство. Какое? Гнева. Я проконтролировал, то есть не вызвал какой-то реакции. Войны не было. Я его подавил и миром, да? Мирно. Мир – это знание. Иди с миром означает что? Иди с знанием, а не иди с эмоцией. Иди с чувствами. И он с миром. Давай мир. И говорится, Господь Кришна приехал в дом собраний. Помните, да? И он сказал Кауравам. Он приехал к Кауравам с миссией мира. С миссией значит чего? Знание. Он хотел их привлечь к знанию. И он сказал, что это эмоции вас перебили. Что вы себя как демоны ведете, а, демоны? Он сказал, дорогие демоны, ну что вы ведете себя как демоны? А они сказали, так мы же демоны! Это значит, живое существо отождествляет себя с чем? Со своими материальными чувствами. Значит, оно есть кто? Душа или тело? Значит, оно обусловлено. Вот так же и мы думаем, что я не я буду, если я сейчас не разорусь. Потому что если я не разорусь, значит, это кто? Не я уже. Это значит, я как Дунька буду, что ли? Такой спокойный, что ли? Да меня, может, за это только мужики уважают. И девчонки. Так мы можем думать, что нас уважают за это только. Но мы также махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Они еще сами не понимают этого. Поэтому какой-то человек становится махатмой в окружении таких неискушенных людей. Поэтому Шрила Прабхупада описывает, всегда нужно что? С разумом. Знанием нужно рассматривать. Все. И мы знаем, что в ИСККОН абсолютное положение занимает только одна личность. Кто? В ИСККОН. Кришна не только в ИСККОН занимает абсолютное положение. Кришна абсолютен во всех организациях. Они просто этого не знают. Шрила Прабхупада. Его наставление, его слова мы принимаем абсолютно. Даже по отношению к гуру, когда человек получает пранаму, он должен разобрать вопрос. И к тому, как он подошел к выбору, он должен быть уверен, что все, что говорит духовный учитель, есть что? Значит, что? Истина-то кто здесь? Абсолютно это кто все говорит? Значит, он должен быть уверен, что все, что он говорит, не отличается от чего? То, что говорит Шрила Прабхупада. То, что говорит Шрила Прабхупада. Поэтому Шрила Прабхупада сам устанавливает, что тест, где пишет, только перед получением, при каких обстоятельствах нужно что? Отвергнуть. То есть указывая, что ни о каком слепом принятии, ни о каком механическом принятии не может быть и речи даже гуру. Чего же говорить там о каких-то простых людях? Даже о слепом повиновении гуру не может быть и речи, особенно когда только ты его принимаешь. Нужно длительное время, пратьякша, чувственный уровень пройти во взаимоотношениях с духовным учителем, пароша, апароша, адхокшаджа, и выйти на уровень какой? Апракрита. Это описывается в ведической литературе. Как этот человек сразу слепо может поверить? Иногда, Прабхупада говорит, чуть-чуть можно иметь фанатизма. Для начала, когда все нормально. Но это только для начала, чтобы оттолкнуться. Как мы еще порой берем лекарство, и там что-то написано. И у нас нет глубокой веры, что оно так действует. Хотя даже там и написано. Но мы видим несколько человек, которые что? Вылечились. И даже это еще не придает нам полной глубокой веры. Но вера увеличилась, потому что мы увидели тех, кому оно помогло в такой же проблеме. Но еще полной веры нет. Почему? Потому что ты думаешь, а вдруг у меня и болезнь глубже, и организм специфический. Вдруг у меня организм специфический. У меня и ноги тоньше, и горб больше. Но когда вы принимать начинаете, когда вера-то усиливается? И когда она достигает этого абсолюта? Когда увидите действие. Какое? Благоприятное. То есть, что это улучшает. Все время улучшает. На самом деле, боль проходит. Может быть, не сразу, но она начинает проходить. И в итоге вера становится абсолютной. Когда вы этим лекарством воспользуетесь, оно вас вылечило. Вы теперь находитесь с этим лекарством в каких отношениях? В полной вере. Но вера основана на чем? На слепом повиновении? На знание. Вы попробовали, видели, начали, прошли. Смотрите, мы прошли что? Несколько стадий. До полной убежденности. И Прабхупада говорит, что такое вера? Это полная убежденность, основанная на знании в чем-то либо. В чем-либо. Таким образом, вера, лишенная знания, вот этих этапов переходных, либо что? Сентиментализм, либо явный фанатизм. А знание, лишенное веры, что? Правильно. Философская спекуляция. Поэтому Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешительный. Вернемся опять дальше, вернее, обратно. Так мы решили разобрать, что же за чувства у нас есть. Итак, кто мне может перечислить, какие вообще чувства существуют? Только вот на поставленный вопрос. Пожалуйста, скажите. Нет, нет, нет, чувства. Ну, познающие и действующие. Давайте. Два вида чувств, я сам скажу. Познающие одни называются, другие действующие. Перечисли мне, пожалуйста, познающие. Уши, глаза, обонятельный язык и описание. Ты можешь что-нибудь сказать? Кто может сказать? Познающие. Ну, какие? О, кто тут сказал? Молодец, мой молодечка. Бхагаватам перечисляет последовательность этих. Почему последовательность? Самый главный! Это кто? Самый-самый главный! И аппарат Макналли, который называется Ухо, он настолько важный, когда кто-то знает, как это важно. Поэтому мы видим, как в Библии Христос даже говорит, да имеющие аппарат Макналли, да услышат. То есть, что? Если это самое главное, да, то значит они тут что? Мы же всегда с вами концентрируемся на чем? На самом главном. А если мы не знаем, что это самое главное, да, что как сейчас мы начнем слушать, сможем ли полностью мы вслух погрузиться, значит мы что? Не услышим. Не услышим. И в Бхагаватам описывается, как звук трансформируется, трансцендентальный звук, трансцендентальная вибрация, звуковая вибрация, она трансформируется. По что? В ноги, в ноги. В ухо. Правильно, в эфир. Эфир, вибрируя на основе этой вибрации, трансформируется во что? Эфир – это небо. Небо. И как результат неба возникает что? Ухо, правильно, молодец. Ухо, представь, одно ухо и ничего больше. Итак, мы должны настолько серьезно относиться к этой науке, поскольку мы слушаем, и все связано с эмоциями. Поэтому не так много людей склонных к познанию. Пока еще идет вопрос эмоциональный. Поэтому и называется как бы такой... Ну, начальная стадия, неофитство. То есть все эмоции. Кто больше эмоций накачал, тот и самый главный. А знание-то. Знание может передаваться вообще лишенное темперамента. Звук трансформируется в эфир, эфир трансформируется в небо, небо трансформируется, появляется первый орган, познающий ухо, там огонь появляется, от огня появляется что? Глаза. И так далее. Поэтому мы видим, когда маленьких детей обучают, с ними всегда играют. А когда в институте, там придет какой-нибудь такой... Но там подразумевается, что люди пришли уже исключительно зачем? А в школе, в первых классах, они там еще что? Мячиком. Ну-ка скажи, какое тело, из чего состоит? Ну-ка давай скажи, дать. И вышел такой дяденька. Почему? Вы понимаете, нет? О чем речь? Это знание. И мы не хотим глупцов слушать. Мы хотим получать знания. Все эти эмоции, которые переполняют. Факт, что эти люди, они ничего не знают. И посади их вот так рядом, все, они будут разбиты в пух и прах. И любой нормальный человек знающий. Поэтому, мать что говорила? Не теряй время. На что? На эти все споры с ним. Если ты не можешь этого, посвяти свою жизнь получению знаний. А лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Кришна говорит об этом. Карма-йога в сознании Кришны. Когда мы плоды, что? Мы делаем то, что мы и делали. Но мы уже это делаем с целью, что плоды кому? О, дорогой Господь, я склоняюсь с любовью и преданностью к Твоим лотосным стопам. Прими это мое скромное подношение. Я так хочу на самом деле получить желание, пожелать достигнуть Тебя. Я хочу быть счастливым. Иногда человек просто говорит: Кришна, поскольку уж так получилось, что я пал в круговорот рождения и смерти, и столько у меня проблем, внутри, в сердце я понимаю, что я должен так делать, но мои чувства, мои материальные чувства отравлены ядом вот этим, вожделением. Вспомните песни Бхактивинода Тхакура, потрясающие, Гопинат. Помните? Кто читал? Потрясающие песни, потрясающие стихи. Прямо, вот, будто бы он за тебя, но очень складно все это говорит. Потому что мы сами вот такие же. И он помогает нам. Как это складно? Кому надо обратиться? Ачарьи учат нас, потому что они понимают, что мы там переживаем. Они понимают суть обусловленной живости. Они понимают, что там происходит. Там такая война. Там как Курукшетра вот это. Хорошие качества и плохие качества. И они сражаются. Хороших так, мама, а плохих... Вы знаете, сколько было пандавов и сколько было кауравов? Как вы думаете, кого было больше? Вы сомневаетесь в этом? Посмотрите в свое сердце. Так это было еще в два пара югу. Представляете, сколько кауравов сейчас в Кали-югу? Кшетра! Кармакшетре, курукшетре, самамбита ююцава, мамакам пандавашчайва, кимакурванта санджая. И Кришна говорит: первое, кшетра. Кармакшетре, курукшетре. Кшетра, действующий, чувство и так далее начинается. Итак, слух. Следующее какое чувство? Познающее. Кто помнит? Правильно. Глазы. Наши очи. Очевидное. Поэтому они говорят: лучше раз, чем... Итак, следующее, что идет. Прикосновение. Что это связано с чем? А как уж поднять? Воздух, правильно, воздуха. От воздуха. Сезание. Дальше что появляется? И потом появляется. Итак, это пять познающих. Кто теперь перечислит и прочитайте в Бхагаватам, как от чего происходит, какая последовательность, и как появляются наши органы. Почему две ноздри, почему два глаза, почему два уха. Вот сейчас спросите, они все в противоречиях, а спроси, он что? Он элементарных вещей не знает. Война это не ерунда какая-то, это не глупцы, понимаете? Как вот, помню, есть песня какая-то, была машина времени такая. Я такой: сегодня битва с кем? И дур означает что? Дурьёдана, душасана, там они все. Дурга. Они все как. Дур. Они все имеют такие вот классификации. Душкритина. Душа, душа даже, на русском языке слово душа, это значит обусловленное, греховное животное, отвернувшееся уже. Дуратма, ду это все идет. Итак, живое существо следующим этапом наделяется пятью действующими органами. Какие? Давай непоследовательно. Речь. Речь, родно речь. Руки, ноги, анус, гениталии. О. Руки, ноги, анус, гениталии и речь. Но там на самом деле анус и гениталии, как раз гениталии-то они что? И в конечном итоге, у нас-то тут так все. И в конце концов, если там в конце концов сверхдуша, то у нас в конце концов речь. Итак, Это очень важно вам выучить. Иначе я вот сколько вижу, столько ошибок совершается. Такое впечатление, что каждый это помнит и понимает, когда начинает действовать. Поэтому он понимает, как действует. Ушами, глазами. То есть он приводит. Поэтому говорится, Прабхупада приводит пример Амбариши Махараджи. Помните, да? Он смотрел на мурти Господа, тогда только сосредотачивался. Когда слушать, он сосредотачивал слух только тогда, когда что? И тогда. То есть он знал, на чем нужно сконцентрировать 5 познающих и 5 действующих. Для чего? Плюс кто? Ум. И так появляются, Бхагаватам описывает, появляются 11 главных кого? Имигаус. Кто такие? Полубоги. Телохранители, правильно? Телоповелители. 11 главных полубогов. Дальше что происходит? Мы знаем о таком числе, как 21. Откуда еще 10 взялось? Итак, начинаем разбирать. Что же такое дехо? Я когда-то вам сказал, культура, даже вот эти пленки, которые вы пытаетесь слушать, надо понять еще, проникнуть, а не просто думать, что вы все узнали уже. Тогда, когда я увижу, что все узнали, я дам новый. А когда никто ничего не узнал, и все говорят, а мы узнали. Что ж вы узнали? Из чего же состоит дехо? И теперь внимательно слушайте, чтобы параллели провести. Что такое дехо? Кто помнит? Какое? О! О! Очень внимательны будьте, потому что без этого знания никогда не понять, что я сейчас болтаю, что я делаю, что я чувствую, какие эмоции проявляю и что к чему приведет. Буду я в итоге за это наслаждаться или... Что делать, Руслан? Страдать. А страдать-то что, ловко что ли? Потому что хотелось-то что? Наслаждаться, а попал куда? Страдать. Всегда так. И вот поэтому человек ищет знания. Он говорит, мне нужен человек, который знает. Мне нужны эти страдания. Мне нужно как стать счастливым. Итак, из чего же состоит грубое тело? Прошу вас, расскажите. Хорошо, я согласен с 5. Поскольку 5 познающих, 5 действующих. Начинаем объяснять 5 познающих, 5 действующих. Дехо. Из 5 также. Сейчас мы будем параллель проводить. К чему же они относятся? Итак, из чего состоит 5? 5 материальных элементов. Каких? Вода. Ну пусть даже будет не по порядку. Земля. Что там будет? Огонь. Воздух. Эфир. Правильно, да? Все 5 назвали. Ну-ка подскажите мне, как они связаны с органами чувств, если мы говорили, из всех этих элементов возникает что? Что возникает? Ну из огня что появляется? Вы поняли, да? Вы когда-нибудь проводили эту параллель? Когда вам говорили, что тело состоит из 5 элементов? Следующее. Сукшма шарира. Что это такое? Тонкое тело. Давайте разберем тонкое тело. Из чего оно состоит? Ум, разум и ложное эго. 3. А дальше что? А дальше что? Атма и в конечном счете кто? Параматма. Итак, параматма. Трансцендентальный звук превращается во что? В эфир. Да? Так? Появляется небо. И так далее. Итак, мы видим 10 здесь и 10 там. Плюс ум. Плюс ум. Плюс ум. Итак, живое существо начинает быть обладателем вот этих, как бы в такой ситуации оно находится. Будем не говорить, что оно обладатель. Оно находится в этой ситуации. Оно получило 10 познающих, 5 познающих, 5 действующих. И там внутри что? Ум, интеллект, ложное эго, само живое существо и в конечном счете параматма. Кто приводит все в действие? Параматма. А живое существо лишь что делает? Желает. Вот смотрите, сейчас же мы все с вами думаем, что мы что-то делаем. Но мы ничего не делаем, кроме как того, что желаем. А Кришна, как друг, исполняет желание друга. Кришна, он говорит, я друг всем живым существам. Он не говорит, я враг демонов, я там враг каких-то млечков, яванов. Он говорит, я всем друг. Потому что я исполняю их что? Желание. Потому что я не обусловлен. И живое существо желает. И в соответствии с этим Кришна удовлетворяет его желание. Представьте, вы останавливаете сейчас машину, и останавливается машина, и вас спрашивают, куда? А вы говорите, ну куда хочешь. Он раз вас на помойку привез. Вы говорите, ты что, куда нас привез-то? Он говорит, подожди, я слышал от себя лично эту фразу. Куда хочешь, я хочу тебя на помойку привезти. Да как ты мог? Разве ты мог так обо мне подумать? Кто отвечает за этот поступок, что вы оказались на помойке? А почему же не таксист-то? Вы сказали, куда хочешь, а он хочет, чтобы вот так. Вот точно так же, когда Кришна говорил Арджуне, ну давай прости. Арджун говорил, а как скажешь, так и будет. Он говорит, пошли на Курукшетру. Он говорит, а почему? А? Вручить себя Кришне, это значит что? Значит, делать так, как он хочет. А за это кто отвечать должен? Вот смотрите, кто будет отвечать за то, что оказались на помойке? Таксист? Мы? Потому что мы сказали. А кто? Вот вы говорите нет. Кто тогда отвечает за это? Вы согласны? Полностью согласны. Если мы садимся в машину и говорим, ну так надо на дачу, и так надо в храм. Поехали на дачу. Где мы оказываемся? Какое желание наше исполнилось? Нет, я спрашиваю, какое? Хорошо, искренне какое? Последнее и окончательное. То есть, которое мы называем решением. У нас может быть тысячи желаний. И Кришна ждет. Но ты конкретно говори, что хочешь. Давай конкретно. А есть такие, знаете, вот там это так. Тысячи желаний, Кришна только не знает, куда куда рулить уже там. То симпатия, то антипатия, то еще что-нибудь, то они там. Мороженого тебя. Кришна исполняет. В чем проблема? Кто несет ответственность? Живое существо. А Кришна как друг исполняет. Кришна исполняет. Ты же хотел мне это предоставить. Я это принял. Ты отвечай за это. Даже если ты мне чью-то голову предложил и думаешь, что за это я тебе там что-то чем-то награжу, ты прав, что тебя наградят за это. Но совершенно по-другому. Я-то здесь не присутствую. Я лишь исполняю желания всех живых существ. Ты захотел грешить? Ну, греши. Я тебя привожу в греховную жизнь. Пожалуйста, выходи. Пожалуйста. Помойка, пожалуйста. Вот бомжи, бичи, дураки, ослы, демоны, все вот это. Пожалуйста, выходи. Давай. И мы забываем, что ответственность за все свои поступки, за свои решения несем мы. А мы-то что делаем? На кого мы ответственность перекладываем? Во всей своей жизни, прямо сейчас, здесь. А? На самом деле, даже говоря, что ты виноват в том, что я не удовлетворен, я обвиняю кого? В итоге. А? Кришну. Я обвиняю Кришну. И живое существо никак не может провести этой параллель, что обвиняя кого-то, я обвиняю на самом деле кого? Что я, видишь ли, не удовлетворен? Кришну. Но я не удовлетворен лишь от того, что я сделал неправильный выбор. Потратил столько сил искренне, а в итоге что? Страдаю. Поэтому нужно получить знания очень. Очень хорошее знание. Поэтому, когда мы встречаем На первых страницах Шримад-Бхагаватам, как Махарадж Парикшит встречает быка Дхарму перебитого. С одной ногой только он лежит так. Что происходит? Он говорит, он когда увидел, он выхватил меч и сказал, скажи, кто это тебя обидел, я тут же сейчас его разрублю на части. И он к шатре, он защищает, прием атакует. А Дхарма улыбнулся и сказал, жертва, указывающая на преступника, что? Становится таким же преступником. И Махарадж Парикшит сказал, о, судя по всему, ты необычное живое существо. Так рассуждать может только очень возвышенная личность. Похоже, ты пребываешь в знании. В знании? Потому что, указывая на преступника, мы не видим, кто преступник-то. А? Кто? Само живое существо пожелало, сделало какой-то выбор, наделало какое-то действие и получило что? Результат этой деятельности. И теперь в результате этой деятельности хочет обвинить кого? Того, кто предоставил ей исполнение его же собственного что? Выбора. Это честно? Скажи, это честно? Да. Пока послушай, потом покушай. Это честно, как вы считаете? Нет, конечно. Как же так? Он же еще исполняет наши желания, если мы там что-то... Поэтому он говорит Арджуне, ты должен сначала все выслушать хорошенько, все взвесить, все обстоятельно перепроверить на себе, там, там, посмотреть, как другие. И он говорит, я тебе все рассказал. Теперь хорошенько все, что? Обдумай. Я рассказал, то есть ты слушал. Хорошенько обдумай. И поступай, как ты пожелаешь. Я не буду ответственен ни за то желание твое. Соберешься ты ко мне отправляться. Это ты пожелал ко мне отправиться. Или ты соберешься отправиться от меня. Это опять кто? Ты. Вот почему Кришна остается в стороне от того, что с нами происходит. Он просто исполняет наши что? Желания. И если вы сейчас глубоко углубитесь, вы увидите, что это факт. Когда человек хочет углубиться в знание, он увидит, что это так. Когда человек заранее все противоречие поставил, увидит он? А? Нет. Он не увидит. Потому что заранее противоречием будет что? Желание что? Удовлетворить свое вожделение. Поэтому Дарьядхана, когда ему Кришна предоставил выбор, выбирай. И что? Кришна говорит Арджуне, своим выбором все они показывают, что они совершили столько греховных действий, что этим выбором подписали себе что? Смертный приговор. Они своим выбором подписали себе смертный приговор. И на той стороне кто стоял у Арджуны? Самое это главное. А? На той стороне стоял Кришна. Ты уже, друг мой, совсем что-то слушаешь так внимательно. Да, там стоял его учитель даже. Дед, его родные, близкие. Там стояло очень много людей. И он сказал, все они подписали себе смертный приговор. Своим выбором. Я также Арджуна, как тебе, предоставил им что? И Арджуна был сбит с толку. Как же такие возвышенные? Он говорит, такие махатмы, как? Я не могу поверить. Он же махатма. Эти же махатмы. Я не могу поверить. И Кришна говорит. Ты что улыбишься, он хотел сказать ему. Почему? Потому что все чувства, эмоции Арджуны были еще какими? Нетрансцендентальными. Нетрансцендентальными. Поэтому Шрила Прабхупада пишет в комментарии, с позиции мирской религиозности Арджуна, вот смотрите, как удивительно, даже с позиции мирской религиозности Арджуна совершал великое злодеяние, намереваясь сражаться против своих близких. Вы глубоко понимаете, о чем я говорю? С позиции даже мирской религиозности, то есть милосердие, сострадание, правдивость и аскетизм, Но какой мирской? Мирской, значит, материальной религиозности, которая не видит сути этой, да, сокрыта для них духовная концепция чистоты, милосердия. То есть они материально еще воспринимают, что такое милосердие, и собачку погладить, там, кошечку, там, туда-сюда. Они еще не понимают, что иногда милосердие — это отрубить голову. Так? Вы согласны с этим? Точно так же они с позиции мирской религиозности, говорится, а поскольку многие люди находятся на каком уровне? Как раз вот такой мирской религиозности. Он говорит, Арджуна готовился совершить великое что? Злодеяние. Бармали. Но Прабхупада пишет, но с позиции духовной, сознания Кришны, духовной науки, Арджуна совершал великое любовное что? Преданное служение Кришне. Как увидеть это? Это так сложно. Пока мы не научились, как Прабхупада говорит, что различать, контролировать, уметь сдерживать. Чем? Как мы можем просто сдержаться? Знанием. А это знание мы должны принять, потому что мы видим, что это знание ценность обладает. Итак, мы подходим этические, нравственные и моральные ценности. Итак, есть ценности материальные и есть ценности какие? Духовные. И пока для нас материя является ценным в удовлетворении себя, мы можем быть сбиты с толку. Вот почему говорится, мы должны принять садана-витхи. Что такое садана-витхи? Витхи-бхакти. Или еще слово витхи трансформирует слово вайтхи. Витхи-вайтхи. Что такое витхи? Под руководством истинного духовного учителя. Под руководством истинного представителя Кришны. Который полностью лишился этих материальных штук. Полностью контролирует все свои эти вот познающие и действующие. Контролирует чем? Знанием. Каким? Дивьягьян. Дивьягьян. Поэтому он говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно. То есть, если ты начнешь, даже пусть ты самый греховный, но начнешь пользоваться знанием, даже не сомневайся, что ты начнешь совершать такие классные поступки, которые с твоей точки зрения будут причинять тебе беспокойство. Но если ты это сделаешь, ты увидишь, чем они обернутся для тебя. Чем? И он говорит, вот поэтому для человека греховного сделать хороший поступок – великая тапасия. То есть, такая аскеза! Смолчать. Лучше смолчу. И они думают, ну я аскет, фу. Починился все-таки, фу. Ну я аскет. Потому что чувства могут захотеть голодать. Да? Я решил тут тапасию применять. Я 10 дней не буду ничего есть. Вот такой я преданный Кришне. Он говорит, так 10 дней надо просад есть. Он говорит, что вы обжоры тут? Я буду 10 дней голодать. Хираньякашипу телом совершил такие аскезы, говорится. Он был великим демоном, что ни один в прошлом, ни один в настоящем и ни один в будущем не сможет их даже повторить. И он это выдвинул как аскетизм. Дакша так строго следовал всем правилам, предписаниям телом. Прабхупада пишет, ни один преданный не сможет так делать. Строго следовать всем ведическим представлениям. Дакша так строго следовал всем, потому что Прабхупада, вы читали, да? Карма-канды так сложно. Одно, да, нельзя, как ходить, как дышать, куда там плевать, куда, как руками махать. Я вполне серьезно говорю. Как дорогу переходить? Если ворона перескочила, куда лучше отправиться обратно? Или как что? Какое там солнце? Как... Там столько таких предписаний, что, во-первых, их запомнить в Кали-Югу никто не сможет. И исполнить. И Прабхупада пишет, что преданные даже не смогут повторить этого, как строго следует. Но почему же Дакша не является такой великой личностью? И наносит что? Саду Нинда, оскорбление вайшнаву наносит. Кому? Господи Шива. Саду Нинда, возгордившись тем, что он какие-то такие знает там, даже не поняв, в чем суть преданности. Даже не поняв и сияя, как три солнца, от того, что он там так строго что-то, какие-то тело свое. Хираньякашипу так вообще, все, говорится, съели мозг, глаза, все. Он в трубках костей поддерживал жизненный воздух, даже костный мозг сожрали эти термитники. И он стоял. На чем? На ложнике. На ложном эго. Так оно могущественно. Это вожделение. Он из вожделения стоял. Я убью этого Вишну. Я сказал. Но когда он увидел прохладу, когда он получил результат всех своих тапасий, прохлада, ел, пил, ходил в школу, все время говорил о Вишну. И вот он решил его убить разными видами оружия. Не получилось. Бросал со скалы, топтал. И он, почему он спросил, ты где этого набрался, ты где это взял? Потому что он, чтобы это у него получалось, принял суровейшие аскезы. Поэтому он был, он снял очки, херанька шипу, и сказал, это ты где такой с экстрасенсорных способностей таких набрался? Ты не учился ли у того, у сего, а? Это ты где таких ситх понабрался-то, а? Как же так? Прохлад улыбнулся и сказал, там же, где и ты. Но Хираньякашипу даже не соображал, о чем речь. Ой, как? Я же это. Я такую тапасию принял. А ты же тут бегал, прыгал с этим. Ом намо нараян. Гауранга. Ел тут с утра до ночи. Кланялся, ходил там все. Болтал про свою эту гаурангу. Откуда у тебя такие ситхи? Что за тобой стоит? Где ты взял такие? Где ты берешь такую силу? Он сказал, там же, где и ты. Только ты ее используешь так, а я так. Ты служишь вожделению, а я вожделением служу Вишну. И все 12 махаджан говорят, возьмите все свои качества и служите Кришне. Не служите своим этим желанием, вожделением. Служите желанием Кришны. Сделайте желание Кришны своими желаниями. И никогда не ошибетесь. Выберите. Выберите просто. И Прабхупада говорит, у нас есть потребность в еде. Мы кушаем просад. У нас есть потребность слушать что-то. Всякие истории, такие классные. Не то, что там где-то этот... Не буду говорить его имя какое-то, вот мексиканское такое. А то всегда оно какое-то такое матершинное. Он там с кем-то, с читой какой-то, или с кем-то он там. Мы слушаем эти истории, но посмотрите, почитайте Махабхарату, послушайте, какие интриги плелись там, возле пандавов, как Рамаяна, это какой-то вот это все, где-то там этот, кули его там с какой-то этой вот, как ее там, Мария какая-то, ну там этот какой-то, Антонио там с кем-то еще там, это Барбара куда-то надо побежала, что-то там увидела, непонятно где. И опухоль у ней в носу теперь. У нас есть потребность слушать, смотреть. Мы можем все занять, но мы должны знать, чем мы это занимаем. И если мы занимаем это правильно, то мы, несомненно, будем что? Счастливы. У нас есть потребность говорить. У нас нет потребности критиковать. У нас есть потребность говорить. И мы говорим о Кришне. У нас есть потребность в обучении, мы должны обучать сознанию Кришне. У нас есть потребность слушать, танцевать. Все можно здесь реализовать. Все абсолютно. Так живое существо, несомненно, начнет контролировать свое тело, ум и что? Речь. Ум. Мантра, речь. Хри-Кришна, Хри-Кришна. А тело? Телом, умом и речью. Три аспекта эти основные. Хоп! И все остальные чувства. Раз. И обращаемся с этим к кому? Кришне. О, все привлекающие, все радующие Господь. О, внутренняя потенция наслаждения. Займи меня преданным служением тебе. Не занимай меня преданным служением себе. Я так своему вожделению служил, ой, уже сколько наслужился, столько одних проблем, и каждый раз я так искренне ему служу, чистый, преданный своего, просто махакама какой-то, махкатма. так все время служу своим идеям. Мое больное воображение, ложное эго трансформируется. Ум, язык и что? И в конце концов, я так служу всему этому, своему ложному эго. О, повелитель, займи меня в служении себе. Я столько времени служил, я из жизни в жизнь только и делаю, что служу своему ложному эго, своему вожделению, ненасытному, всепожирающему, всеразрушающему. Враг этого мира будет разрушена моя жизнь. И жизнь всех тех, кто будет то же самое делать. Поэтому мы просим Кришну. Каждое утро мы встаем и повторяем. Займи нас в служении себе. Хари Кришна. Если до того, как человек покидает свое нынешнее тело, он умеет сдерживать побуждение материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, тогда он хорошо устроен и счастлив в этом материальном мире. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то? Как? Я вспомнил фразу. Бхактипада Махарадж. Ну, такую шутку. Он говорит, у дурака вопросов больше, чем ответов у мудреца. И я вспомнил, что даже где-то есть какое-то такое произведение, или что-то как выражение, тоже в народе же есть, да? Что как у глупца всегда найдутся даже на тысячу. А у одного глупца больше вопросов, чем ответов у тысячи что-то мудрецов, что-то такое вот есть. На нашей территории есть даже такая поговорка, что есть такие вопросы, что это тысячи мудрецов они. О чем он говорит? О, мудрецы что ли? Вот так. И покажет что? Вот как вы думаете, откуда эта склонность показывать? Вот в Индии они так вот делают. Когда что-то не так, они так говорят. Серьезно? Да, вот этот язык они сжимают, глаза, и как бы все. Выключиться надо. Это неправильно. Поэтому побуждение языка, это значит даже остановить себя, чтобы что-то не сказать, какую-то гадость, какую-то глупость. Какую-то глупость. Поэтому говорится, у человека умное лицо еще не говорит о том, что это умный человек, Прабхупада говорит. Как только он откроет рот, эх, так и знал, ну ой. Эх, и сразу такое, эх, я не знаю, прости. И такая, расстроился человек и пошел. А тот стоит и говорит, ой, я его сшиб как, а? А тот человек просто что? Потому что, судя по вашему лицу, он думал, что вы куда умнее. Но оказалось, одни чувства, одни слуги. И что делать в таком случае? Поэтому мы видим, что многие живые существа покинули духовный мир. Мы с вами покинули духовный мир. И что? Мы можем так покинуть ИСККОН, покинуть что-то угодно. Кришна исполнит наши желания, поймите. Мы можем что угодно делать. И Кришна будет это исполнять. Поэтому не надо кого запугивать своим желанием. И ух, как я сейчас пожелаю, будешь знать. Ради Бога. Я что, повелитель желаний, что ли? Или исполнитель желаний? Я не исполнитель. Я могу кое-что рассказать. Из своего опыта, из услышанного. А за желание будете отвечать вы. За свой выбор каждый несет сам ответственность. И прошу вас, будьте так разумны, хоть кто-нибудь здесь, никогда никого не обвиняйте. Ачарья нашей сампрадаи не искона, а ачарья нашей сампрадаи Господь Брахма. Мы находимся в Брахма сампрадаи. Когда он сделал эти все выводы, осознал Бхагаватам, осознал философию, он сказал, Нараде, дорогой сын, если когда-нибудь ты чем-нибудь не удовлетворен, знай, что причины где? В тебе. В тебе. Ты действуешь неправильно. Поэтому это приводит к определенному что? Неудовлетворению. Корень в твоих желаниях. Все, что ты видишь, это следствие. Никогда не сражайся со следствием. Не трать зря время. Уничтожь корень. Следствие без поступательного движения. Это как ростки. Если не будет благодатное питание, что произойдет с этими растениями? Они засохнут. Поэтому он говорит, никогда не борись со следствием. Как говорил Козьма Прутков, зри в корень. Это называется мудрость и религиозность. Хари Кришна. Шримад Бхагавад-гита класс. Киджай. Шрила Прабхупада. Киджай. Если у кого-то есть вопросы, вы можете остаться задать. Мы получаем. Осознать их сложно. Но понимать, что это так, можно. Поэтому Арджуна и говорит. Я понимаю, что это правильно. Он-то не понимает, почему он все-таки не может так действовать. Весь вопрос Арджуны был в чем? Что он понимал, что это правильно. У всех у нас есть разум. И когда мы слушаем дельное какое-то... Факт мы понимаем, что надо где-то так сделать, где-то извиниться, где-то что-то. А что нам не позволяет? Ложное вожделение. Вожделение. И вот Арджуна-то и спрашивает. Он не стал отталкивать Кришну, он не стал отталкивать философию, потому что он чувствует, что Кришна говорит правильно. Вот так же, как сейчас мы здесь сидим. Я не думаю, что у кого-то возникло противоречие по поводу того, что я говорю. Но противоречие возникает. Как делать-то это? Это ж так сложно. Я думаю, ни один человек не скажет сейчас, ни поднимет руку и скажет, все, что вы сказали, неправильно. Но откройте Бхагавад-гиту, и вы это же сами увидите. Вся проблема будет в том, что как переступить через это ложное эго? Как победить это вожделение? И Кришна говорит, это можно сделать при определенной практике. Правильно. Он говорит, манману бхава мад бхакто мадья джимам намаскуру. Если ты не можешь этого, то что сделай? Следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Что? Шраванам? Регулирующий принцип это не мясо, не алкоголь, не секс и не азарт. Регулирующие принципы это что? Сделай так, чтобы все время у тебя была возможность. Шраванам, киртанам, вишнов, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям. А там уж будет результат. Сакьям, атмани. Поэтому 7 ступеней, 7 форм преданного служения приводят к чему? К сакьям, атмани, веданам. Применять знания в конкретных ситуациях. А знания, чтобы применить. В обычной жизни быть хорошим и думать, что это знание нет. Поэтому Арджуна говорил, а Кришна говорит, конфликт покажет, чем ты будешь пользоваться. Экзаменом всегда есть что? Смерть. Или ожидание смерти, неудовлетворение и так далее. То есть конфликтная ситуация является показателем, кто сейчас начнет чем руководствоваться. Один начинает руководствоваться ложным эго, то есть разрушает этические, нравственные и моральные ценности. А другой что? Начнет действовать что? В знании. Так? И это сразу определит выбор. Таким образом, человек, как он себя поведет в конфликтной ситуации, что? Либо получит благоприятный результат из этой конфликтной ситуации, либо какой? Такие страдания на себя навернет. Поэтому самое важное, как мы в конфликте будем действовать. Даже в жизни вы видите, да? Какая конфликтная ситуация. И надо четко как сделать так, чтобы это принесло хорошее. И вот здесь вот надо быстро сориентироваться. И если мы не умеем в этот момент контролировать, то есть знания подключить, мы действуем на чувствах. И что с нами происходит, Руся, когда мы на чувствах дадим? Вроде и правильно, со стороны чувства. Чисто по материальному это все правильно. А в итоге проблемы. Да. Да. Вы говорили, кто там, перенадачу или в храм, да? Два варианта. Ну это так, примерно. Ну, да. Я, да. И вот я, значит, выбираю, делаю как бы правильный выбор. В уме, если соображаюсь правильно, еду в храм, да? А в уме я думаю, что на дачу надо. Я правильно, все знание на даче. Какой-то смысл в этом есть? Если я это делаю не искренне, но правильно, как? Смысл в этом вообще нет. Должно быть очень хорошо сформулировано желание, которое коренится не в том, что где мы находимся. Как Шрила Прабхупада говорит, нужно подняться до уровня, разверните алтарь своего сердца. Но сымитировать это невозможно. Вот, когда имитируешь, есть? Да. Послушайте, послушайте. И вот для этого, говорится, мы проповедуем две философии. Бхакти-йога, когда надо обязательно идти на храм, на службу. И карма-йога, когда результаты этой даже деятельности будут просто предложены кому? Понятно все? Видишь, как все просто. Да, просто когда объясняю. И поэтому, значит, противоречие рождается-то от невежества. Согласитесь. Противоречие рождается от незнания там великого. а именно от невежества возникает противоречие. Поэтому мы даже слушаем порой, когда дети начинают противоречить, мы понимаем, что не всегда нам удастся с их уровня дать им решение противоречий. Согласны? Поэтому дети все остаются, как говорят, вечная проблема отцов и детей. Потому что не всегда мы можем объяснить. Даже это правильно, 100% правильно, но не всегда есть методы, как ребенка, вот, понимаете, не всегда. Поэтому мы обращаемся, говорится, к Кришне. Да? Поэтому, говорит, молит Кришну. Поэтому мать-то и сказала Дхруве, она говорит, ты не найдешь сейчас способ другой как-то отцу уладить. Обратись к Кришне, не трать силы, обратись к Кришне. Совершай аскезу. Не трать свои силы на месть, на что-то там, на критику. Просто посвяти сейчас, полностью погрузись в служение Кришне. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасям. Это самый лучший способ решения любой конфликтной ситуации, любого. Ибо все это смывает, говорится, харинама, смывает грязь, скопившуюся за столько лет пребывания, за столько мы времени пребываем в этом материальном мире, что конфликт возникает, даже не надо поджигать лес, говорит Прабхупада. Даже не надо его поджигать. Он возникнет сам собой от того, что ветер и все. И вот мы сейчас с вами, даже не надо тут кого-то поджигать, потому что мы постоянно трёмся, мы здесь, понимаете? И конфликты будут возникать сами собой, даже без какой-то видимой причины. Потому что мы... И основная причина то, что мы в материальном мире. И конфликт будет возникать до тех пор, пока мы будем что? Преследовать материальные цели. Поэтому конфликтовать с нами никто не собирается. Понимаете? С нами никто не будет сражаться. Никто не будет тратить время на нас. Просто с нами биться там на булавах, на мечах, день и ночь, от зари до зари. Это Кришна, это его лилы. Мы просто говорим и говорим. Дорогой Прабху или дорогая Бхактин, выбор за вами. Простите, если что-то не так. Ну, еще раз все обдумайте и поступайте, как пожелаете. Но только просим вас, помните, что ответственность за свой выбор вы несете сами. И вы никого не убедите, особенно кто в знании, что ответственность за ваш выбор кто-то несет. Так ведь? Потому что это противоречит устроениям Кришны. Это майя. Я понял вопрос. То есть вы думаете, что это знание, это философская спекуляция? Нет, я просто знаю, что некоторые получают знания, по-разному можно получать. Да. Можно выучить Бхагавад-гиту, да? Но это не будет знание. Это информация. Да. Знанием Кришны. Ну, Бхагавад-гиту, если мы откроем главу, мы увидим, что Кришна называет знанием. И потом говорит, все, что помимо этого, я провозглашаю не... Там где-нибудь есть что-нибудь такое? Он говорит о качествах. Вот как я сегодня объяснил. Представим, что сейчас задето мое ложное эго. Вот представим даже этим вопросом, который вы задаете, и вот мое ложное эго. И у меня возникают сразу проблемы где? В уме. Как он посмел усомниться в абсолютности моих речей? Представим, ну да? А потом у меня разум говорит, ну ты осел, Лакшми Нарая. Я, ой, у меня сразу такие уши. Я сразу, знанием, да? Успокоил, как говорит. В уме Джадабхараты было возникли волны недовольствия, но разумом, то есть знание, где присутствует, он успокоил ум и продолжил нести паланкин. Таким образом, что же такое знание? Он не цитировал какую-то шлоку из Бхагавад-гиты. Он там, внутри ее, что сделал? Применил. Таким образом, что значит развить знание? Это значит его применять. Это означает дыгьян, да? Мы применяем это знание в своей повседневной жизни. Каждую минуту, каждую секунду. И в степени реализации видно, кто насколько применяет где, в каких случаях это знание. Улавливаешь? Поэтому мы видим, этот человек продвинут, этот человек менее продвинут. А особенно, когда возникает конфликт. Кто в чем кого обвинять начинает? Понимаете? Все. Поэтому пандавы сказали, да пусть они берут все, что хотят. Пусть заберут. Сражаться неохота. Пусть заберут, пусть делают, что хотят вообще. Понимаете? А кауравы что преследовали? Почему, когда Кришна сказал, хорошо, давайте так сделаем. Забирайте все, что вы хотели, только пусть не будет сражения. Почему кауравы отказались? Казалось бы, причина того, что кауравы сражаются, была в чем? А? Да, материально. А почему кауравы отказались? Потому что причиной не было даже эта вся варша. Они ненавидели пандавов. Они ненавидели пандавов, поэтому искали разные материальные причины. Вот то-то, то-сё, то-то, это не так, то не так. Они уже испытывали ненависть к пандавам. А из ненависти рождается, говорится, что зависть. Они завидовали и поэтому ненавидели их. Они завидовали всему, что с ними, их могуществу, их умению так предаваться, всему завидовали, что вокруг их люди так к ним относятся, все, все вызывало зависть. А они делали вид, что они там за государство, за что-то, они не знали, как, из-за чего, они готовы были из-за чего угодно конфликтовать, лишь бы не было кого, пандавов. Само присутствие их на земле, они сказали, иголку мы не дадим вам с земли, даже иголку воткнуть. Представляете, что есть? Я буду вас доканывать, пока вас не будет вообще. Он сказал, понятно. И Кришна сказал, я теперь понял. Хари Кришна, и ушел. И он сказал Арджуне, Арджуна, все бесполезно, я так и знал. Кришна уже знал. Он хотел, чтобы мы все поняли, из-за чего иногда происходит конфликт. Не из-за того, что кто-то что-то неправильно там сделал. Из-за изначальной зависти. Улавливаете, да? Что кто-то больше в центре внимания, чем... Я. Мы можем даже, потому что в центре всегда кто? Кришна и его преданные. Поэтому мы можем выдумывать кучу причин, из-за чего у нас конфликт. Но в центре будет стоять. Вот как вы не крутите? Понимаешь? Жень, ну так ведь? Согласись. Когда мы честно признаемся, как вот Прабхупада говорит, искренне, да? Каждый негодяй может быть искренним, хотя бы по отношению к кому? К себе, да? Не обязательно это говорить всем. О, я понял. Вот там внутри. Правильно сволочь говорит? Сволочь. Чтоб он сдох. Но он прав. Хотя бы так. Это какая-то первая ступень чего-то. Хотя мы говорим, хоть он и сволочь, но он прав. Это какой-то сдвиг какой-то. Какой-то потуг, какое-то напряжение живота. Это в общем. Конечно, есть разные детали, тонкости, элементы, как бы палитры цветов там. Вот о чем, Андрей, мы с тобой говорили. Всевозможные тонкости, деликатные моменты, которые мы должны учитывать. Но цель мы должны понимать, как все как бы в схеме, да, находится, как все устроено. И тогда, поскольку мы принимаем, потому что мы искренне же видим, что этот факт так происходит каждый раз. У нас же опыта даже в этой жизни достаточно, чтобы понять, что это так. Вот у меня, допустим, достаточно жизненного опыта. Сейчас, чтобы понять, что это так происходит. Что из-за этого я всегда шишки бил себе. Все время на грабли на эти наступал. Бум! И потом начинал грабли обвинять их там. Кто их сюда положил там? Я говорю, так они опять там лежат. Ну и что? А вдруг они как-то вот мимо пролетят? И я иду и так. Нет, они опять не могут. Бум! Ну кто виноват? Я. Поэтому мы никогда не перекладываем ответственность за какие-то то, что у нас. Никогда мы не. Мы просто пытаемся еще раз проанализировать все хорошенько. Как Кришна говорит, обдумай все. Все хорошенько обдумать и поступать. Либо войну, либо умиротвориться. Мир – знание, война – что? Вожделение. Вожделение. Либо начнем сражаться. Потому что любой человек в знании попытается нас что сделать? С миссией. И Господь Кришна... Поехал с миссией чего? Мира. Он не поехал с миссией войны. Кто там прав, кто виноват? Он просто сказал, хорошо, они по-своему не правы. Он даже Кришна на это пошел. Он сказал, они по-своему не правы. Ну что они там тоже? Ну ладно, там Хима, что там, ты упал в этот ковер-то этот, помните? Ну ты свалился, там она Друпади. Захохотала там. Ну ладно, что ты? Ну, Дурьятхана, ладно, что ты? Он говорит, ты что думаешь, я из-за этого Кришна? Ты неужели обо мне так думаешь? И раз туда вообще не перевернулся. Так себя бил в грудь. Ты думаешь, это я из-за вожделения? Да нет, у нас философские разногласия. Здесь не любят людей. Давай. Ну хорошо, они не правы. Я сейчас приеду розгами их. И покажу тебе их попу. Будешь доволен? Да что там мне? Пу на их попу. И он Потому что он не мог сам даже понять, из-за чего он. Все время в каждом поступке Пандалов видит какие-то противоречия. Помните, да, вы это? Он даже сам не мог понять, чего это он все время видит. Что, почему он все время ищет противоречия? Все время видит, вот ничего хорошего не видит, а вот обязательно гадость какую-то. Обязательно из-за какой-то гадости обязательно. И на ней сконцентрируется. Поэтому корень там был проблем. Так? Ты с этим согласен?